Глава 34, в которой мы добираемся до Соливари, получаем отсрочку на выполнение заказов, а потом сталкиваемся с таким страшным чудовищем, что сразу становится понятно, почему на поверхности людям делать решительно нечего. Уже третья скала за лето. Эта мысль не давала мне покоя весь обратный путь. В одном и том же регионе пала третья скала. Твари, живущие на поверхности, почти не пересекались с людьми. Они обитали там, где не было скал и было меньше чудовищ, стремящихся отведать человеческой, а заодно и их собственной, тварьей крови. Я немного порасспрашивал про них рубари, и механик признался, что никогда не слышал, чтобы у тварей вообще были метательные орудия, стреляющие горящими снарядами. У меня прямо руки чесались до газеты добраться и почитать, что пишут. Но где ее, газету, взять-то на летающем дирижабле? Для меня выходцы с земли, то есть из 23-х яслей, три атаки на скалы в одном регионе были полноценным вторжением. Однако местные, похоже, не слишком понимали подобных тенденций и даже не думали, что вскоре после третьего нападения последует и четвертое. Или я еще чего-то не знал о том, что происходит. После того, с чем нам пришлось столкнуться на Дуконе, весь полет прошел как-то подозрительно тихо. Немного удивляла портящаяся посреди лета погода, но вот это как раз были мелочи жизни. Мы спокойно облетали все опасные места и приближались к Соливари. Как действовать по прилету, я уже примерно знал. Это все мне Поли расписал в письме. Следовало вызвать возницу и помочь сопровождающей с доставкой груза до указанного адреса. Как и просил Поли, мы пытались держаться как можно более тихо и незаметно. В случае появления вдали других дирижаблей старались уйти в сторону и скрыться в облаках, благо их сейчас хватало. Нас никто не преследовал, нами никто не интересовался. И на третий день, поздно вечером, при почти попутном ветре, мы добрались до Соливари, наконец загнав дирижабль в ангар. Рубари я отправил искать возницу с телегой, чтобы доставить груз и сопровождающую по нужному адресу. Сам же взял тачку, после чего с трудом, но погрузил на нее ящик и выкатил его из дирижабля. Безымянная сопровождающая наконец покинула свою каюту и тоже вышла размяться. «Ваш ангар?» — спросила она с интересом, оглядываясь. «Нет», — признался я. «Достался нам по случаю. В безвозмездное, но временное пользование». «Вас зовут Фант, Гра?» Девушка сняла шляпу, кинула ее на ящик и распустила волосы. «Странное имя. Вы подобрыш?» «Да, я подобрыш Грани. Но и для моих яслей имя странное. Просто прозвище, которое ко мне давно прикипело», — признался я. «Иногда прозвища бывают лучше и точнее имен». Девушка принялась стягивать волосы в длинный хвост. Только сейчас я обратил внимание, что они даже не столько рыжие, сколько коричневые, но заметно отдающие в рыжину. На земле рыжие волосы редко бывают прямыми и толстыми, и почти никогда не идут без комплекта веснушек. Но здесь, у местных, свои отклонения от нормы. Волосы у этой девушки были тяжелые, как у азиатов, и при этом никаких веснушек вообще не наблюдалось. Да и сама девушка была довольно красива. Немного портило ее лицо лишь его выражение, легкая смесь высокомерия с насмешкой, но, видимо, против тяжелого характера не попрешь. Большие, слегка раскосые глаза, высокие скулы, аккуратный нос, прям-таки чувствовалась порода и поколение отбора, когда люди могут позволить себе выбирать не просто красивых, но и необычно красивых партнеров. Так что я прямо весь наполнился сомнениями по поводу того, что она всего лишь обычный сопровождающий. «Странно, что Поли выбрал тебя в качестве исполнителя», — заметила между тем девушка. «Он не любит связываться с подобрышами». «Он говорил», — кивнул я. «Но мы с ним сотрудничали по другим заказам, и, наверное, он в отношении меня сделал исключение». «Поли не делает исключений, только выводы». Девушка засмеялась, и когда она смеялась, как я заметил, все высокомерие с ее лица сдувало как ветром. «И какие он мог сделать про тебя?» «Человек, которому деваться было некуда», — предположил я, снова вызвав вполне себе веселый и искренний смех. «Тогда тебе еще повезло», — заметила девушка, отсмеявшись. Разговор как-то сам собой прекратился, а потом пришел Рубари, и мы все втроем отправились сопровождать груз. К моему вязчему удивлению, ехали мы не к складам, не в рабочие окраины, а во вполне себе респектабельный район, где можно было снять удобное жилье. Похоже, для груза и его сопровождающей арендовали целый этаж особнячка с отдельным входом, что, надо заметить, было совсем недешево, с учетом того, что адрес был известен еще при вылете. Затащив груз внутрь, мы с Рубари откланялись и отправились назад. Устранять, вот теперь уже серьезно и ответственно, все поломки дирижабля. Собственно, ремонтом мы и занимались последующие 2 дня. И хотя время по заказам поджимало, но лететь на дырявом корабле было и опасно, и чего уж там, страшновато. В результате за все про все пришлось выложить практически 2000 единиц пневмы, которые и так зарабатывались с большим трудом. Я уж молчу про то, что активная стрельба на Дуконе опустила мои личные запасы на накопители ниже 3000. После ремонта мы еще целых 2 дня активно добивали хури. Вылетали утром и вечером, а днем искали кафармов и пытались охотиться на них. К сожалению, хоть чудища и были маленького размера и в легкую убивались моим кастетом, зато всегда охотились большими стаями и могли запросто парализовать того неудачника, который им особенно не приглянулся, или наоборот, приглянулся. В первый раз это случилось прямо с утра. Я с воздуха подбил одну тварь из кастета, прицепил трос, чтобы спуститься, и прямо рядом с землей замер, а потом и вовсе вырубился, так и не успев ничего понять. К счастью, Рубари активно следил за происходящим внизу. Он успел меня поднять до того, как 2 десятка кафармов вцепились бы в меня своими острыми зубками. Кстати, мне они слегка напоминали крыс с земли. Умные, злопамятные и мстительные. И все это шло вкупе с потрясающей для животного расчетливостью. К примеру, та стая, что в первый раз отправила меня сначала в паралич, а потом в беспамятство, вообще преследовала наш дирижабль еще 3 часа. Я, правда, всего этого не видел. Пролежал в бессознательном состоянии. И все-таки за 2 дня, что мы ловили хури, нам удалось собрать и 1/5 необходимого газа кафармов. И если бы все так и дальше шло, мы должны были закрыть на них заказ дней за 8. Но планы пришлось изменить. Вмешался Поли. «Чем сейчас занимаетесь?» — спросил он, заполняя отчет для бухгалтерии по закрытому заказу на хури. «Кафармами», — ответил я и решил немного раскрыть карты. «Пойди, скиллы пока отложены. Ждем дождя. Что делать с гвлитом, я пока еще не придумал. Ну, а яйца собирать — это легче всего, так что можно оставить под конец». «Ну да, с гвлитом и алхимики и меня удивили», — кивнул Поли, улыбнувшись одними губами. «И да, если придумаешь, как взять его живым, вези сразу в лабораторию. Нечего этой твари на улицах города делать. Что касается яиц, я попрошу вас заняться ими в первую очередь. В городе наблюдается нехватка аратруи, и, соответственно, страдает доставка корреспонденции». «Хорошо», — не стал спорить я. «И да, по моему поручению. Я встречался с сопровождающим, и она высоко оценила ваши действия. Поэтому я весьма доволен вами». «Сколько вы в итоге потратили времени?» — уточнил Поли. 8 дней, ну и 2 дня на ремонт. Но если будет возможность добавить 8 дней, я добавлю 10», — кивнул Поли. «В следующий раз принесите мне бланки всех еще невыполненных заказов, и я поправлю даты. На сегодня тогда все. И еще одно. Попрошу вас никому не распространяться, куда, зачем и по чьему поручению вы летали». «Все вылеты были исключительно по заказам нарядом», — приняв бумаги для бухгалтерии, сразу ответил я, вызвав довольный кивок и улыбку. Закинув оплату в ангар, я сходил к Фабилу, сдать ему его долю и предупредить о 3 типах, что следили за его домом. Контрабандист не казался удивленным, только кивнул, что-то пробормотав про «конкурентов проклятых». Слежку я заметил и в этот раз, но ко мне больше не подходили. Видимо, запомнили, что я им ничего интересного сказать не могу. Весь остаток дня мы с Рубари готовились к сбору яиц. Газета округа Каноти. 28-й день, 3-й лета 534 года. Неустановленный дирижабль в небе над Дуконом. По свидетельствам жителей скалы Дукон, во время штурма скалы тварями в небе был замечен небольшой дирижабль. Он сумел прорваться через выстрелы орудий и подошел к одному из частных причалов. Очевидцы сообщают, что капитан дирижабля не делал попыток спасти еще кого бы то ни было, но забрал неизвестного человека и какой-то груз с причала. Все видевшие отмечают беспримерную храбрость, проявленную экипажем, как во время прибытия, так и во время отлета. Но вызывает вопросы его нежелание помочь тем, кто погибал на улицах города. Установить название дирижабля не представляется возможным, поскольку транспортное средство не имело на борту опознавательных знаков, как и многие дирижабли, находящиеся в личной собственности и построенные собственноручно. Мэр Дукона обещал поднять перед домами вопрос об обязательной регистрации всех крупных транспортных средств и созданию специальной комиссии по регистрации. Приводим его слова, сказанные по поводу случившегося. «Любой человек должен оказывать помощь другим людям. Поведение неустановленного дирижабля я считаю возмутительным и вопиюще наплевательским. Все, кто его видел, говорили, что он мог бы унести не меньше 3 десятков человек, а на борт взял только одного». «Клёво! Про нас в газете написали», — сообщил я Рубари, прочитав заметку. Сарказм в моем голосе можно было густым слоем на бутерброд намазывать. Но механик сразу подвоха не заметил. «Что? Напсли?» — с интересом спросил он. «Что мы, такие эгоистичные», — ответил я, помахав газетой. «Именно так мэр Дукона и сказал». «Пшел он в жопу. Умник!» Не стал подбирать слов механик и, недовольно гремя вилкой, принялся за завтрак. И вот тут я с Рубари был полностью согласен. Даже тот ремонт, что потребовался после поручения Поли, встал нам в копеечку. И ради доказательства своего человеколюбия этот мэр предлагает мне угробить свой единственный дом и способ заработка? Лучше бы меньше себе в карман клал и больше бы выделял на оборону скалы. Наш дирижабль ждал нас с забитыми пустыми корзинами трюмом. На этот раз мне предстояло выискивать гнезда аратруи и собирать яйца. Не знаю, как отнесутся к этому сами птицы, а вот я относился резко положительно. Почти никакого риска, спокойная размеренная работа. К тому же и все способы добычи были известны и давно описаны. И даже в подробностях. В общем, мы подлетали к какой-нибудь достаточно большой роще, зависали над верхушками деревьев, а потом я спускался вниз на тросе с корзиной и принимался заполнять ее яйцами. На одном дереве гнезд могло быть как 2-3, так вообще и ни одного. Затем можно было переместиться на следующее дерево. Часто это удавалось провернуть, вообще не передвигая дирижабль. Когда корзина заполнялась, я дергал трос, и Рубари поднимал ее в гондолу, после чего снова отправлял вниз на тросе пустую корзину. Чтобы за трос было удобнее держаться, я сделал на его конце петлю, в которую, как в стремя, и ставил ногу. Одной рукой держался за натянутый под своим весом трос, другой придерживал саму корзину. Рубари в нужный момент активировал пару винтов, которые смещали шарка в сторону. Когда яйца в роще заканчивались, мы сразу перемещались к следующей. И пусть кто-то скажет, что это варварское обворовывание птиц, и вообще, что все яйца забирать нельзя. Однако мне было в тот момент наплевать на защиту природы. Не вымирает она тут. Основное неудобство доставляли только беснующиеся внизу чудовища. Если я оказывался рядом с крупной зверюгой, то даже днем почти никогда не отказывала себе в удовольствии попробовать свалить дерево. Так что пока я собирал яйца, выбранное мной дерево обычно тряслось и нещадно раскачивалось. Однако при наличии страховки это было не так уж и страшно. К концу первого дня мы, не особо напрягаясь, собрали 4 десятка яиц, которые я сразу и доставил на склад мэрии. На второй день стало куда сложнее. Разведанные вокруг города места обитания аратруи заканчивались, и пришлось начинать поиски самостоятельно. Если мы видели, что над скоплением деревьев летают птицы, мы сразу поворачивали туда и проверяли, нет ли их гнезд. В итоге за второй день яиц удалось собрать только 3 десятка. Я уж было решил, что придется истратить еще пару дней, но тут нам повезло наткнуться на густой лес вдоль реки, где нужных яиц было просто видимо-невидимо. Странно было только, что лес был практически рядом со скалой, но почему-то не был отмечен в выданной нам схеме. Погода на третий день испортилась, и все небо затянули пасмурные тучи, что сразу вызвало резкую активизацию чудовищ поверхности. Приходилось постоянно следить, чтобы к нам по воздуху не подобрались голодные птицы-переростки, причем вверх и в стороны постоянно поглядывал и я, и рубари. Потому, наверное, мы и пропустили главную опасность. Вынимая очередное яйцо из гнезда и попутно отмахиваясь от впавших в истерику птичек родителей, я краем глаза заметил какое-то движение внизу в густых зарослях. Причем не просто заметил, но и обратил пристальное внимание. Движения там, в принципе, и так хватало. Вот только на сей раз все чудовища куда-то резко из-под дерева брызнули. Ну а такое поведение на поверхности не предвещало ничего хорошего. Я положил яйцо в корзину, поставил ногу в петлю и уставился в заросли, пытаясь понять, что вообще внизу происходит. Вот мелькнуло в отдалении что-то желтоватое, вот дерево как-то странно пошатнулось. Все по отдельности никаких подозрений не вызвало. Но если взять и сложить все вместе, то ко мне стремительно приближался кто-то очень быстрый и весьма немалых размеров. «Рубари!» — закричал я. «Что? Улетай!» — потребовал я, но механик непонимающе уставился на меня. Видимо, не услышал или все-таки недопонял. И тут внизу промелькнуло что-то огромное, длинное и бежевого окраса. А мое дерево резко содрогнулось и с треском начало крениться. «Вот дерьмо!» Механик скрылся внутри гондолы, а я покрепче схватился за трос, пытаясь удержаться на нем вместе с корзиной. Дерево затрещало снова и ожидаемо начало падать. Я попытался оттолкнуться и удержаться на канате, но в этот самый момент дерево неожиданно скакнуло вверх, резко подбрасывая меня в воздух. Трос выскользнул из рук и изогнулся, как змея, а я выпустил корзину и заполошно замахал руками, пытаясь поймать свою страховку, но не смог, и полетел вниз, на землю. «Нет, нет, нет!» — закричал я. И да, причины у меня на это были весьма веские. Само падение продолжалось меньше секунды, а струхнуть я успел вполне серьезно, потому что падающее дерево открыло моему взгляду тот участок поверхности, с которого на меня смотрели умные, хитрые и очень злые желтые глаза с угольно-черными зрачками. Глаза располагались, как им в принципе и полагается, на морде, которая была просто неприлично большого размера. А когда эта морда поняла, что я падаю прямо на нее, то зажмурила буркалы и раскрыла таких размеров хлеборезку, что я мог бы в нее войти пешком, не пригибаясь. В этот момент мое падение прекратилось по банальнейшей причине. Петля, в которую была продета ступня, каким-то образом оказалась у меня на голени и плотно затянулась. А я повис вниз головой, чуть покачиваясь и глядя прямо в раскрытую пасть чудовища с поверхности. «Лечение кариеса тебе встанет дорого», — пробормотал я, разглядывая желтые клыки, которые поджидали меня в большой и вонючей пасти. Я все еще не мог прийти в себя. Если честно, меня отчаянно колотило от адреналина и страха. А чудовище наконец осознало, что падающее тело уже давно должно было приземлиться к нему в рот, а посему закрыло пасть, приоткрыло глаза и сукоризно уставилось на меня. Определив причину, по которой я до сих пор еще не занялся лечением его кариеса, зверюга вжала свой безразмерный зад в лесную землю и начала им поводить из стороны в сторону. Кто не видел, как коты готовятся к прыжку, тот моих плохих предчувствий не поймет. А кто видел, тот и сам сможет представить, как это выглядело. Вот я, например, игры домашних котов видел, а потому быстро понял, что произойдет дальше. И даже успел испугаться повторно. Все, что я мог, так это сунуть руку в карман, нащупать там кастет, хорошо, что не выпал, и нацелить его на очень страшную морду. В этот момент, к счастью, застрекотали винты дирижабля, а меня, наконец, потянуло вверх и в сторону, унося все дальше от жуткой зверюги. и я уже почти было поверил в свое спасение, когда она наконец прыгнула. В общем, это точно был кот, потому что так умеют только они. Прямо с места и куда выше собственного роста. Гибкое бежевое тело пронеслось сквозь кроны ближайших деревьев и в целом облаке листьев и мелких веток взвилось выше, все ближе и ближе ко мне. Пасть снова распахнулась, и на меня буквально обрушилась страшная вонь из нее. «Плохой кот! Фу! Отстань!» Я даже не заметил, как принялся отчаянно палить, хотя вообще-то никакого толку от моей стрельбы не было. Во всяком случае, ни один из зарядов кастета не наносил достаточно урона, чтобы сбить прыжок и предотвратить неизбежное. Это самое неизбежное за меня предотвратила спасительная гравитация. Вонючая пасть находилась всего в 1,5 метрах от меня, когда ее приближение окончательно и бесповоротно остановилось. А потом огромная туша снова понеслась к земле с крайне разочарованным и полным искренней досады выражением морды. От приземления чудовищного котика окрестный лес содрогнулся, а с крон деревьев поднялись, как мне показалось, даже еще не умевшие летать птенцы. Я выжил. И даже понял, почему этот изобилующий добычей лес не стали отмечать на схеме. А нужное количество яиц мы с Рубари все-таки успели собрать до конца дня. Правда, в небольших рощах, где уж точно не будет скрываться настолько крупная зверюга.